Глава 8. «При чем тут это?» Кладу в свою чашку кубик сахара и перемешиваю его. «Ты изменилась после нее. И Вова изменился. Он проявил такую заботу к тебе, так переживал. И я поняла, что он мужчина, которого я всегда хотела». Алиси повторяет те же манипуляции с чаем, что и я. «Ты знаешь, что в тот день он был со мной? Мы занимались сексом, а ты позвонила ему, сказала, что хочешь приехать. В день аварии? Да. Мое сердце пронзает тысячи спиц. Становится трудно дышать, я помню тот день. Года не прошло. Вова продолжал ухаживать за мной и умолял помириться, подкрепляя мои чувства. Я тогда начала думать, что, возможно, готова дать нам еще один шанс. Но не была до конца уверена. Захотела увидеть его, поговорить. Не о чем-то конкретном. Просто. Набрала его номер и поехала в сторону его квартиры. Мне его голос странным показался. Растерявшимся. Вова сказал, что я могу приехать, но как будто не очень хотел этого. Теперь я понимаю, что момент был для него неудобный. Он тут всячески пытался меня вернуть, а когда я звоню и собираюсь приехать, моя подруга лежит в его постели. Естественно, он не хотел, чтобы я заметила ее следы, которые он мог не успеть замести. Я решила не ехать и проехала поворот к его дому. Подумала, может, это знак. Не надо нам говорить и мириться. Я поехала по другой дороге обратно к себе, раздумывая о том, что могло случиться и почему Вова был такой странный и не заметила, что уже загорелся желтый. Какой-то лихач тоже решил на него проскочить на перекрестке на своем внедорожнике и снес мою машину. Я день пролежала в коме, потом мне сказали, что за рулем был пьяный, он выжил и отделался легче, чем я. А мне потребовалась операция, и именно Вова дал на нее деньги. У меня волосы встают дыбом и по телу пробегает дрожь. Я только сейчас понимаю, что все это – продажа машины, деньги на операцию – все было не из-за большой любви ко мне, а из чувства вины. В один момент все светлое, что было во мне к Вове, окрашивается в черный цвет. Я его презираю. Мне гадко даже его имя произносить в своих мыслях. Он изменял мне и в то же время клялся в любви. Я угодила в аварию, когда решила не ехать к нему, а он там с любовницей развлекался. Если бы там не было Олеси, если бы он правда хотел меня видеть в тот день, я бы не пропустила поворот и приехала к нему. Никакой аварии бы не было. Но он все равно решил жениться на мне. Хотел и жену, и любовницу, и чтобы я ни о чем не знала. И так цинично развлекался все с той же любовницей в нашем гостиничном номере. А потом он выгнал меня из дома и лишил работы. Я ненавижу его. Нет, это выше моих сил. Это уже перебор. Это больше, чем предательство. Это чудовищно. С людьми так не поступают. Я не смогу это забыть и не прощу. Олеся наблюдает за терзаниями, которые отражаются на моем лице, и говорит. «Полин, послушай». Она делает паузу. «И ее я тоже ненавижу. Вова с Олесей две циничные твари, которые, прикинувшись любящими людьми, разрушили мою жизнь. Я чуть не умерла из-за них. У меня теперь эти уродливые шрамы на теле». Злость распирает меня изнутри. Я готова взорваться от ненависти. «Полин, я не для того, чтобы злорадствовать, тебя позвала». Я не могу ей ответить. У меня шум крови в ушах. Мне хочется всадить вилку ей в лицо, чтобы у нее тоже остался шрам, как у меня. «В общем», — продолжает она, — «как ты поняла, мы планируем свадьбу». «А интересно, как? Ты же замужем!» Мы с Толей развелись месяц назад, поэтому его не было на свадьбе. И она мне не сказала. «Подруга. Да. Хотя я уже не удивлена». Я крепче сжимаю вилку в руке. «Повезло мужику, что от такой гулящей стервы избавился». «Полин, ну прекрати!» Жалостно просит она. «Я позвала тебя, потому что хочу помириться». «Чего?» Я так громко спрашиваю, что люди за соседними столиками на нас оборачиваются, а у меня начинает першить в горле. «Я понимаю, как все это выглядит. Ты злишься. Но мы с тобой были лучшими подругами. Я и правда ценю нашу дружбу. Вова — это второстепенно. Он к нам отношения не имеет. Понимаешь? С тобой он или со мной — это вопрос второстепенный. Но наша с тобой дружба — это отдельная. Нам же так хорошо было вместе. У меня никогда не было такой классной подруги, как ты. Нам нравится одно и то же. Фильмы, книги, отдых. Мы же с тобой как две половинки одного целого. Только в мире друзей». «Ну, прости ты мне этого Вову. Я не хотела, чтобы ты узнала вот так. Ну, так случилось. Я тоже влюбилась в него. Видишь, у нас и на мужчин один вкус. Но мы же можем не рушить нашу дружбу. Ты простила Вову один раз. И меня простишь, Полин, умоляю. Я не могу без тебя. Она заканчивает свою длинную речь и глубоко дышит, вся красная от эмоций. Я не могу это забыть. Мотаю головой с отрешенным взглядом. У меня мозг устал кипеть от ярости и сварился. Подумай, прошу. Наша свадьба будет примерно через 2 месяца, как получится. Вова продает свою квартиру и переезжает ко мне. Мою мы тоже продаем. На все деньги возьмем квартиру побольше и сыграем свадьбу. Я хочу, чтобы ты пришла. Я пришлю тебе приглашение. Ее слова кажутся бредом сумасшедшего. Да, Олеся не врет, что мы были очень близки. Мне тоже наша дружба приносила огромное удовольствие, когда я не знала, что она спит с моим мужем. Мы с Олесей отлично ладили. И я могу поверить, что ей обидно терять меня, но она выбрала мужчину. Моего мужчину. А теперь надеется вернуть и меня. И тут мне в голову приходит потрясающая мысль. Я не буду бросаться на Олесю ни с вилками, ни с кулаками. Я отомщу им с Вовой красиво. Так что они будут не просто рыдать от злости и беспомощности. Они будут ползать и проклинать тот день, когда цинично решили меня предать. Мысли о мести наполняют меня силами. Я поднимаюсь из-за стола и отвечаю ей. Я подумаю над тем, что ты сказала. Олеся улыбается, у нее на глаза выступают слезы. «Спасибо, Полин. Я понимаю. Я буду ждать». Я возвращаюсь в новую квартиру на такси. Чем больше я обдумываю то, что мне рассказала Олеся, тем сильнее во мне укрепляется чувство ненависти к этим двоим. Ну, суки. Ну, я им устрою. Я не позволю вытирать об меня ноги, а потом делать вид, что ничего не было. Эти сволочи будут страдать. Когда я подъезжаю к дому, мне снова звонит Иван Демьянович. «Я не успела поблагодарить вас за квартиру». Говорю ему первым делом. «Спасибо». Рад помочь прекрасной девушке. Если бы мои мысли не были так заняты местью, я бы даже смутилась от таких слов. Но я просто улыбаюсь. Этот человек мне ничего не должен, и я от него ничего не жду. И это прекрасно. Когда ничего не ожидаешь, то не боишься разочарования. Полин, я не уволил его. Но, знаешь, незаменимых нет. Поэтому, если ты хочешь отомстить, я это сделаю. Я не уважаю такое поведение, каким бы хорошим специалистом он ни был. «Не знаю, чего вы захотите за помощь, Иван Демьянович. Мне нечего вам дать. Я вас уверяю. Я не говорю, о чем думаю напрямую. Не хочется бросаться беспочвенными подозрениями. Может, и не нужна ему такая оплата, какой богатый мужчина может ждать от девушки, которая помогает. Ты оказалась в непростой ситуации. У меня есть свои мотивы, чтобы помочь тебе. Я могу рассказать о них позже. И вы правда его уволите, если скажу?» «Да, не нужно. Пусть работает». «Вы действительно хотите помочь?» «Я улавливаю ход твоих мыслей, Полина», — с усмешкой говорит Соболев. «Хочешь вместе пострашнее увольнения?» «Разумеется. Если его уволить, он найдет новую работу и останется при своем. Таких, как он, расхватывают, как горячие пирожки. Даже с подпорченной репутацией могут взять». Я подумал о том же, поэтому он все еще работает на меня. «Иван Демьянович, а почему вы спросили меня о мести? Разве я похожа на мстительную?» Когда я впервые тебя увидел, нет, не была похожа. Но сейчас по твоему голосу слышу, что тебе хочется его наказать. Ты разозлилась. Я считаю, что обидчикам нужно давать сдачи, и я помогу тебе в этом. Интересный вывод. И что вы мне предлагаете? Ты дома? Почти. Я сейчас приеду.